Арзамас и Моском Архитектура представляют курс «История московской архитектуры. От Василия Темного до наших дней». Лекция четвертая. «Церковь Троицы в Никитниках». Рассказывает Алла Аронова. 17 век начинается смутой, причина которой была в смене династии. Династия Рюриковичей прерывается. Борьба за власть приводит на российский престол новую династию, династию Романовых, первый представитель которой, царь Михаил Федорович, восходит на престол в 1613 году. Появление нового правителя всегда сопровождается стремлением каким-то образом выразить себя в архитектурном заказе. Это типичная черта средневекового мышления. И действительно, в начале правления Михаила Федоровича мы наблюдаем целый всплеск новых архитектурных сооружений. Это церковное строительство, такие храмы, как Казанский собор на Красной площади или церковь Покрова в Рубцове. Это кремлевское строительство, где возводится верх на Спасской башне, являвшейся главным входом царя в резиденцию Кремля. Это возведение большого теремного дворца. Казанский собор и церковь Покрова в Рубцове, оба этих памятника демонстрируют явную связь с архитектурой годуновского времени, в частности, с таким известным памятником, как церковь Троицы в Хорошове. Это говорит о том, что новая династия скорее стремится показать свою преемственность с прошлым, нежели в полной мере заявить о какой-то своей исключительности. Вот эта вот опора на прошлое – чрезвычайно важный фактор, который знаменует ранний период романовской архитектуры в XVII веке. В 30-е годы месте, которое исторически называлось Глинище, от того, что здесь были залежи красной глины, очень крупный ярославский купец Григорий Никитников в 1622 году, приглашенный в Москву из Ярославля, поселяется на Китай-городе, в престижной части московской застройки. Близость Никитникова к царскому дому была связана с тем, что Никитников финансировал ополчение, возглавленное Пожарским, в Ярославле, и, переехав в Москву, неоднократно снабжал деньгами царскую семью. Никитников был одним из крупнейших купцов-гостей, то есть купцов, имевших право торговли со странами Европы. У него были представительства во многих русских городах, и он на собственные деньги строит церковь во имя Троицы, строительство которой в целом приходится на середину, вторую половину 30-х годов. Особенностью этой церкви является наличие бестолпного пространства главного храма, к которому с двух сторон примыкают два предела. С западной стороны храма располагаются трапезная и галерея. В угловой части галереи размещена шатровая звонница, а с противоположной стороны устроено крытое шатровое крыльцо. Церковь производит впечатление такого активного, динамично построенного архитектурного сооружения. Она просит обойти ее со всех сторон, дабы рассмотреть разнообразие ее элементов с разных ракурсов. Особенности этой церкви не являются в полной мере уникальными. Дело в том, что такая черта, как два предела и бестолпный объем, были характерны как раз для церквей годуновского периода и вот тех более ранних романовских церквей, таких как церковь в Хорошове и Казанский собор на Красной площади. Что при этом является уникальным, новационным, это конструкция перекрытия главного четверика. Здесь мы видим так называемый сомкнутый свод или лотковый свод. На нем поставлена одна световая глава, а четыре малые главы, они декоративные и стоят на своде, в интерьере мы их не найдем. Вот эта конструкция сомкнутого свода – бесспорная инновация, так как в бестолпных соборах как Годунова, так и Михаила Романова мы видим другой тип свода, так называемый крещатый свод с распалубками. Этот тип свода оказывается отвергнутым. Каковы причины, каково происхождение этой конструкции пока еще является предметом споров и не имеет однозначного ответа. Еще одна исключительная особенность Никитниковского храма – его фасадное убранство. Дело в том, что церковь построена полностью из кирпича. Белокаменным является лишь только цоколь. И все это изобилие оконных обрамлений, пучков колонок, сложнейших по профилировке карнизов, кокошников, слуховых окон на шатровой колокольне выполнено из так называемого тесаного кирпича, возможно, частично с добавлением лекального кирпича, то есть специально отформованного. Причем этот декор, изобильно покрывающий поверхность фасадов, выделяется цветом, белым цветом на красном цвете стены. Но достигается это за счет раскраски, а не разницы в материалах. Можно ли найти этому какое-то также присутствующее в прошлом архитектурное явление? Можно. Дело в том, что русская архитектура XVI века последовательно переходит на кирпичное строительство. Более ранняя традиция возведения храмов в белом камне уходит в прошлое. И по мере освоения кирпича в архитектурной практике возникает в том числе и попытка достижения его средствами артикуляции фасадов. Как пример этой тенденции можно назвать храм Покрова на Рву, построенный по инициативе Ивана Грозного. Однако отличие в понимании возможностей кирпича в XVI и XVII веке проявляются в стремлении добиться значительно большей активности, декоративной активности, орнаментирующей поверхность фасадов. То есть нет сложной пластической декорации. Декорация полностью осуществляется только средствами кирпича. Она как бы взрыхляет поверхность фасада. Фасад церкви начинает своего рода как бы вибрировать, так легко дышать и очень часто. Здесь как бы оказываются соединенные вместе две черты. Мы можем наслаждаться динамичной объемно-пространственной композицией храма и одновременно усиливать это впечатление за счет бесконечного рассматривания его декоративных деталей. В этом можно усмотреть определенную новую эстетическую тенденцию. Это как бы подспудно прорастающее светское начало, ибо удовольствие от зрения – это удовольствие, которое может не вести за собой каких-либо глубоких религиозных переживаний и размышлений. Отметим еще один фактор. На южном фасаде собора, там, где располагается самый главный для Никитниковых предел, посвященный Никите Мученику, мы видим два уникальных окна, в обрамлении которых использован белый камень. И если другие окна всего лишь охватывают кирпичные тяги разного профиля, здесь же мы видим сложную орнаментированную резьбу, изощренную криволинейную перемычку, прорисованную с набором тонких деталей, цветы, ограненные камни и так далее. И вот эта черта церкви, она, конечно, требует особого комментария, так как к началу XVII века мы не наблюдаем в русской архитектуре особого интереса к возможностям пластической обработки белого камня. И здесь ответ коренится в заказах Михаила Федоровича, осуществленных в Кремле. Настройка Спасской башни демонстрирует кирпичную основу и белокаменный декор, ориентированный на поздние ренессансные традиции английской архитектуры. Декор Теремного дворца полностью сосредоточен на чрезвычайно сложных по рисунку оконных и дверных обрамлениях, выполненных из белого камня и демонстрирующих невероятное количество совершенно различных орнаментальных и даже фигуративных изображений. Поиски как бы аналогов этой орнаментики приводят нас уже не к итальянским образцам, как это можно было видеть в архитектуре первой половины XVI века, а к североевропейским. Вот Никитников, неизвестно каким образом, приглашает для оформления своей церкви мастеров, владеющих той орнаментальной культурой, которая была представлена в царском заказе. Он позволяет себе повторить черты исключительного заказа, которые могут быть продемонстрированы только главой государства, государем, царем. О чем это говорит? Это говорит о том, что Никитников через вот эту деталь своего храма подчеркивает особое положение в окружении царя, особую связь с царем и, возможно, даже право на использование тех мастеров, которые выполняли царский заказ. Итак, особые черты этого храма присутствуют на протяжении всего XVII века и только нарастают в количестве и возможности дополнительных каких-то декоративных приемов, например, включение поливных изразцов, более сложные раскраски. Хотя в декоре Никитниковской церкви тоже использованы полихромные изразцы, и вот это тоже проблема, на которую пока невозможно ответить, потому что полихромные изразцы в более широком как бы спектре использования, они появляются только в эпоху Никона. Откуда здесь взялась эта традиция? И, возможно, она тоже связана с убранством Теремного дворца, где были изразцовые карнизы, и они тоже были многоцветные, а не гладкие. Так что на протяжении всего 17-го столетия после Никитниковской церкви мы видим дальнейшее развитие всех тех элементов, которые были ею заявлены и которые складываются в это особое художественное направление, получившее название «Дивное узорочье». Иллюстрации к лекциям вы найдете в расшифровках. Следующая лекция о Лефортовском дворце и о том, почему Петру Первому было так удобно устраивать в нем пышные банкеты. Курс подготовлен совместно с Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы и приурочен к его 30-летию, а также году архитектуры и градостроительства в СНГ.